Я сам укладывал вещи. Спальный мешок, ледник с продуктами, чемодан, сели, ящик с консервами, одеяло, а потом... О, Господи! Он сказал это так, будто чего-то очень испугался. Перес не сводил с него глаз. Он ждал, не задавая вопрос. «Ружье», — пояснил наконец Джейсон, — «лежало тут, на полу машины. Я сам его положил сюда». «Ружье?» — с живым интересом переспросил шериф. «Да». Голос Джейсона дрогнул. «Мы собирались сходить на охоту. Или поразвлечься, пострелять по пустым жестянкам из-под консервов. У Барта дома нет никакого оружия, хотя он, по всей видимости, умеет с ним обращаться. Я в самую последнюю минуту сунул в машину свое ружье, а сейчас его нет». «Тогда поищем, куда оно делось», — сухо сказал шериф. «Может, оно где-то в доме? Правда, мы с Сэмом достаточно хорошо там посмотрели и никакого ружья не обнаружили. Но, может, и проглядели? Давайте осмотрим все еще раз, сантиметр за сантиметром». Джейсон молчал, о чем-то напряженно раздумывая. «Если у них было время сбегать в машину за ружьем, — заговорил он наконец, — почему они просто не сели и не уехали отсюда? Это и есть главный вопрос, на который нам предстоит ответить, — сказал шериф. Мы, впрочем, уже не раз задавали его себе. Почему они не успели убежать на машине? Допустим, возникла опасность, и Барт бросился за ружьем, чтобы защищаться, и ему некогда было заскочить на кухню за ключами от зажигания. Не было времени вывести женщин и усадить в машину, а вдруг за ружьем бросился и не Барт вовсе? А может... Шериф задумался. «Мы полагаем, будто ружье взял он, в сущности только потому, что он был единственным мужчиной. А почему бы и не... Почему бы и не одна из женщин? Так вы подумали?» — спросил Джейсон. «Насколько мне известно, ни Ванда, ни Селли никогда в жизни не держали оружие в руках. Но знаете, если жизнь заставит...» «Да. Может, ружье взяла и одна из женщин, — проговорил Перес, — или, может, кто-то посторонний. Но это... Что это?» «Это кажется мне просто невероятным. Кто еще знал, что в машине лежит ружье? И как он сумел его взять? Почти на глазах у этих троих? Пойдем еще раз внимательно осмотрим весь дом». Они вернулись в домик, Пиджи наводила порядок на кухне, всецело поглощенной своими хлопотами. Она была очень бледна и, казалось, отключилась от всего происходящего вокруг. Сэм Троубридж стоял на крыльце и обозревал окрестности, пытаясь запомнить все до деталей. «Сэм, — начал шериф, — весь дом надо обыскать еще раз. Отсутствует ружье. Джейсон на 100% уверен, что перед отъездом положил его в комби. Оно куда-то пропало. Я хочу убедиться, что его не унесли вместе с багажом в дом. Короче, в доме оно или нет». «Ружья в доме нет», — сказал Сэм. «Пока вы были у машины, я по собственной инициативе еще раз досконально все обыскал. Каждый шкаф, каждую полку». «Ружье, говорите?» Полицейские многозначительно переглянулись. Перес вздохнул. «И никаких следов крови?» — спросил он. «Впрочем, вы, конечно, сразу доложили бы». «Может, кровь и была, но не в доме, а после такой грозы, разумеется, ничего не найдешь». Перес встал рядом со своим подчиненным и поглядел на небо, озабоченно наморщив лоб. «Вертолет вот-вот должен прилететь. Что это там внизу? Около дороги, где густой кустарник. Вроде там шумит водопад?» «Да, водопад и есть», — ответил Джейсон. «С гор течет ручей и падает там со скалы. Под ним образовалось нечто вроде озерца. Рядом другая скала, как будто плотина. Вода переливается через нее, когда накапливается, и ручей стекает дальше в долину.